Глава 39. Утром, в обычную ничем не примечательную среду, разве что с ночи колотил дождь, Глеб самостоятельно забрался на каталку и в сопровождении двух медсестер и удивительно рыжего анестезиолога Константина покатился в операционную. Накануне вечером сестра Галя, очень крупная и очень добрая хохлушка, обрила ему голову под нуль и, возложив на макушку большую горячую ладонь, отметила, что череп у него чудо как аппетитен и хорош. «Был хорош», — подумал Глеб, — «и будет до завтрашнего утра». Сополатники, прознавшие о том, что завтра Глебу на стол, стали вдруг относиться к нему с тихим уважением, даже нежностью, угощали разными, кто что имел, домашними вкусностями, сигаретами, поднесли и заставили выпить. «Пей, Глеб Иванович, все равно нехорошо. Дорогой коньяк». Глебу казалось, что они бесконечно его жалеют и смотрят на него, как в последний раз смотрят на нормального, неизувеченного ножом безжалостного хирурга человека. С тех вечерних минут в него вошел страх. Ночью он мучил его бессонницей, разбегался дрожью по телу и тягучей болью крутился в животе. Сейчас, с утра, должно быть для того, чтобы его перебороть, Глеб возлежал на чуть подпрыгивающей каталке с веселым и отчаянным взглядом и вовсю улыбался всем встречным. Наехав в коридоре на бравастого своего соседа, он даже старомодно сострил, что, если не вернется, просит считать его коммунистом. «Лучше я тебя в демократы запишу», — проворчал бравастый большевик, но руку ему протянул и пожелал ни пуха. Свет и тьма, шум и тишина, бдение, нервы, взлеты и провалы и отвратительный вечный покой. Те последние перед операцией минуты, Глеб, размышляя о жизни, приходил к обычному выводу, что она, при всей ее постоянной несправедливости, невзгодах, даже мерзости, все равно прекрасна. Он заставлял себя думать о дочках, Людаше и Сашеньке, о том, как благополучно он жил до сегодняшнего утра и сколько счастья ожидает его в будущем. Но мысли не очень-то слушались и поневоле съезжали на то, что он на краю, что жизнь его съежилась в ничтожный комок, и что, вполне возможно, через пару часов для него на этой земле все закончится вообще. «Будь мужчиной!» — одергивал он себя. Как одергивала когда-то мама его маленького. Но снова против воли думал, например, о том, что в последний раз катится по этому коридору, видит потолок, свет в окнах, струи дождя и сизых голубей, воркующих под карнизом крыши. Но чудо! Стоило каталке пересечь пределы, сверкающие кафелем, дисплеями и нержавейкой операционной, как страх в Глебе почему-то исчез, испарился, будто и не было никогда его ужасного душного присутствия. Атмосфера в зале, где каждый раз пытались отремонтировать человека, странным образом напомнила ему привычный автосервис дорогих автомобилей. Те же халаты и чистота, та же несуетная деловитость. Страх исчез. Его, бывшего физика, даже удивило, как быстро страх сменился в нем любопытством, почти научным. То ли потому, что Глеб увидел подтянутого, мобилизованного Лебедева, крепко пожавшего ему руку и спросившего о самочувствии, мило улыбнувшуюся Дину, других врачей и сестер, деловито готовившихся к своей рутинной, чуть даже надоевшей работе, то ли потому, что жуткий страх в человеке так же недолговечен, как и беспримерная смелость. К сильным эмоциям привыкают, господа, и они перестают быть сильными. Страх обрывается в человеке так же внезапно и беспричинно, как и приходит. Все дело в некоем щелчке, наукообразно и спешно вывел для себя Глеб, пока его перекладывали на стол и пристегивали к нему ремнями. «Щелчок в голове, и вы уже не боитесь», — торопливо думал Глеб, пытаясь перебить другие мысли, рвавшиеся в голову от звяканья мединструментов и кратких лебедевских команд. «Щелчок, и вы влюблены», — спешил Глеб. «Щелчок, навсегда равнодушны к тому, ради которого еще вчера были готовы на жертву или подвиг. Вопрос заключается лишь в одном — кто или что, где и как командует щелчками? Или такого командира нет вовсе?» Домыслить, выстроить теорию до конца он все-таки не успел. Маска с наркозом легла на лицо. Дина улыбнулась и исчезла. Всего несколько минут, и пациент Зернов отошел в космическое пространство сна. Ни живая созидающая мысль, ни смелость, ни страх были ему больше не нужны.